Никто не нарушил молчание. Потом все взгляды обратились к морю и к фрегату. Он увеличивался с каждой минуты, и каждый квадратный фут его палубы нес им смерть. — Ну, каков твой план? — спросил Смэдж, дерзко выставив вперед свой длинный нос. — Мой план? — мрачно переспросил Маклеод. — Надо же что-то делать, — пояснил Смэдж. Страх перед фрегатом придал ему смелость, и он отважился противоречить даже самому Маклеоду. «Садил с корабля капитана, так сам бери за руль!» Матросы одобрительно зашумели. Маклеод лихо подпер костлявое бедро рукой и обвел присутствующих презрительным взглядом. «Уважаемые!» — медленно процедил он, язвительно улыбнувшись. «Вы лишили своего капитана!» «Но не рассчитывайте, что я его вам заменю. Не любитель я всяких галунов и нашивок, и сейчас я вам вот что скажу. Если здешним парням требуется папочка, чтобы учить их уму-разуму, то просьба ко мне за советами не обращаться. Зарубить свет на носу, уважаемые, я вам не папаша, ничей я не папаша. И нет у меня никаких планов». Он замолк, вызывающий взглянул на матросов и продолжал. — А план мы должны выработать сообща, понятно? Молчание, воцарившееся после этих слов, нарушил Парсел. — У меня есть одно предложение. Вежливо проговорил он. Все обернулись к нему. Парсел сидел так тихо под низенькой пальмой с ружьем на коленях, глядя в подзорную трубу на фрегат, что матросы совсем забыли о его существовании и сейчас сочли его присутствие неуместным. По их мнению, было бы куда естественнее, если бы он последовал за Мессоном. Об этом красноречиво свидетельствовало настороженное молчание, с каким были встречены его слова. Но Парсел твердо проговорил. — Само собой разумеется. Если вы не хотите выслушать мое предложение, я готов уйти. — Парсел, — важно произнес Маклеод и поглядел на матросов, как бы призывая их в свидетели. — Я уже говорил Мессону, что каждый из нас имеет право высказать свое мнение, и вы в том числе. — Так вот, — начал Парсел, — Норд-Вест, по-моему, крепчает, море разгулялось. И я считаю, что фрегат не рискнет бросить якорь в нашей бухте и спустить шлюпки на воду. Все взгляды, как по команде, обратились в сторону океана, по которому гуляла крупная волна. Потом Джонсон покачал головой и проговорил своим надтреснутым голосом: «Не страшнее, чем в день нашей высадки». Послышались возражения, но какие-то робкие. Никто не смел надеяться. Каждый боялся выразить вслух свои надежды, опасаясь разгневать судьбу. — Что касается ружей, — продолжал Парсел, — Маклеод прав. Прибегать к ним равносильно самоубийству. Вот что я вам предлагаю. Если люди с фрегата высадятся, надо, чтобы на вершине утеса показались таитяне. Пусть они испускают воинственные крики и в случае надобности швыряют камни. Тогда на фрегате решат, что придется иметь дело только с туземцами. Матросы молчали, и лишь Смэдж злобно прошипел. — Не вижу никакой разницы между этим планом и планом Мессона. — И я тоже, — подхватил Уайт. Его угольно-черные глаза неприязненно взглянули на Парсела из-под нависших век. Маклеод молчал, покусывая нижнюю губу. — Нет, разница есть, — сказал Парсел. — Когда мы покидали Лондон, нам вручили приказ Адмиралтейства, запрещающий высаживаться в океане и на тех островах, где жители ведут себя враждебно в отношении британцев. — И вы сами читали эту инструкцию, Парсел? — медленно проговорил Маклеод. — Да, читал. Он тоже не спускал с Маклеода своих синих прозрачных глаз и мужественно выдержал этот взгляд, думая про себя. — Да простит мне Господь Бог эту ложь. — Тогда я за, — сказал Бекер. — И я за, — подхватил Джонс. Остальные молчали. Парсел посмотрел на матросов. Хант уставился куда-то вдаль своими крошечными, светло-голубыми глазками, Он ни слова не понял из того, что говорилось вокруг, и только поворачивался к Маклеоду, как бы призывая его на помощь. Джонсон одобрительно качал головой, но украдкой косился на Маклеода. И Парсел догадался, что старик не смеет высказать своего мнения, прежде чем не сговорит шотландец. Уайт и Смэдж колебались. Оба так враждебно относились к Парселу, что не желали одобрять его предложение, и ждали, когда выскажется Маклеод. «Если у нас здесь парламент, — вдруг озарила Парсела, — то в парламенте этому руководит Маклеод». «Что ж, — медленно проговорил Маклеод, — ваш план, Парсел, был бы неплох. Не валяйся здесь на песке этот проклятый Блоссом, и хотя его порядком поразобрали, надпись на корме еще осталась, и через 20 минут команда фрегата запросто разберет его в подзорную трубу. И тогда этот сукин сын, капитан, увидит надпись. Поверьте мне, он тут же призадумается. А вдруг ему в башку придет, что черномазы из острова взяли да и перерезали парней с Блоссома? Тут ж я не удивлюсь, если он решит нас проведать, пускай черномазы хоть целые глыбы на них валит. — Ну и что тогда? — спросил Смэдж. — Тогда, — ответил Маклеод, — вот мое мнение. Сначала надо поступить так, как советует Парсел, но если парни из фрегата к нам все-таки пожалуют, придется нам удирать через джунгли, на гору с женщинами, провиантом и ружьями. Он остановился, понюхал воздух и посмотрел на море. Верно ли Норд-Вест крепчает? Или это только так кажется? — Почему на гору? — спросил Смэдж. — Там вода. А какого черта нам лезть в джунгли, чтобы их обмануть? — презрительно бросил Маклеод. Потом он вдруг побагровел, склонил к Смэджу свой длинный торс и бешено крикнул. — Господи Иисусе! Ты что ж, значит, так ничего и не понял? Что у тебя в башке пусто? Кто ж тебе оттуда все мозги вытряхнул? Может быть, у тебя раковина вместо головы? Неужто ты не соображаешь, что нам нельзя драться с этими гадами, потому что если мы начнем драться, всем нам каюк? — Тогда зачем же ружье? — спросил Смэдж. Маклеод выпрямился и продолжал язвительным тоном. — Наши обожаемые соотечественники, народ дотошный. Кто знает, может быть, захотят нас преследовать. Может быть, голодом решат заморить. А может быть, даже подожгут джунгли, чтобы нас оттуда выкурить. — Ну и тогда что? — спросил Уайт. — Тогда мы выйдем и дорого продадим свою шкуру. Среди всеобщего молчания Уайт поднял руку и проговорил пронзительно певучим голосом: «Я за!» Остальные последовали его примеру, все, кроме Ханта. Поднятые руки приходились на уровне его подбородка, и он беспокойно моргал своими маленькими поросячьими глазками. — Ты что, голосовать не хочешь? — спросил Смэдж, ткнув его локтем в бок. Хант поднял руку. — Парсел, — заговорил Маклеод. Не откажется сказать черным, чтобы они собрали весь провиант, который только есть в поселке, и были готовы отнести его в заросли в надежное место. Парсел перевел его слова, и таитяне повиновались с невозмутимым видом. С тех пор, как Мессон раздал им ружья, они молча сидели в стороне и не проронили ни слова. — Хотел бы я знать, что думают эти птички, — произнес Маклеод, потирая пальцем нос. Только бы они нас не предали, когда мы заберемся в джунгли. — Не предадут, — сухо заметил Парсел. Он поднес глазам трубу, но не тотчас обнаружил фрегат. На сей раз ошибки быть не могло. Море разгулялось, и высокие валы временами совсем закрывали корму судна. Он протянул трубу Маклеуду, и тот немедленно начал чертыхаться, потому что не сразу отыскал фрегат. Потом он застыл в неподвижности. На его тощей, вдруг покрасневшей шее резко выступили жилы. Матросы во все глаза глядели на море, но легкая дымка окутала остров, и никому не удавалось рассмотреть как следует паруса и по ним определить курс. — Он улепетывает! Буря испугался! — завопил Маклеуд. — Посмотрите, Парсел, улепетывает! Парсел взял трубу, и пока наводил ее на фрегат, кругом слышалось прерывистое дыхание матросов. Маклеуд не ошибся. Фрегат снова взял путь на восток. Он убрал часть парусов, ветер дул ему в левый борт, и судно неуклюже танцевало на волнах. Теперь уже было ясно, что когда фрегат обогнет остров, он возьмет курс на юго-восток, стремясь избежать качки. Море бушевало все сильнее. Парсел опустил трубу и глубоко вздохнул. Ему показалось, будто до этой минуты его легкие были наглухо сжаты и лишь теперь вновь открылись для доступа воздуха. «Фрегату сейчас не до того, чтобы приставать к берегу», — радостно проговорил он. «Через час он скроется из виду». Каждому хотелось посмотреть в трубу и убедиться, действительно ли судно изменило курс. Опасность была еще тут, рядом, и они старались не говорить о ней вслух, боясь, как бы она не вернулась. Поэтому они стали преувеличенно громко восхищаться достоинствами подзорной трубы. Когда очередь дошла до Джонсона, он с гордостью заявил, что тысячи раз видел, как Барт глядел в эту штуковину, но ему и в голову не приходило, что в один прекрасный день он сам приложит ее к глазу. Это была сущая правда. Подзорная труба принадлежала Барту, а теперь перешла в их собственность. Барт умер, Мессон никто. Они свободны. Маклеуд с ружьем через плечо посмотрел на горизонт, опершись рукой на верхушку низкорослой пальмы. Когда Джонсон вернул трубу Парселу, Маклеуд выпрямил свой весь рост и проговорил. — Предлагаю вот что. Давайте спалим к чертям этот блоссом и немедленно. Никто не отозвался, только Бейкер сердито спросил. — И все, дерево тоже. Этот довод возымел свое действие. Матросы взглянули на Маклеуда и тут же отвели глаза. Перечить ему они не осмеливались, но сжечь блоссом — на это они не согласны. Это ведь их собственный блоссом. Один лишь каркас и тот неоценимое богатство для разных поделок. Настоящий умелец смастерит тысячу полезных вещей из всего этого железа и дерева, что находится там внутри. Маклеуд обвел их высокомерным взглядом. — Господи Иисусе! — протянул он скрипучим голосом. — Гроза только-только миновала, и никто уже ни о чем не думает. Вот они, матросы, безмозглые сардинки. Может, дядюшка Беккер и не прочь вырезать себе трубочку из киля Блоссома. Только я, уважаемые, не намерен рисковать своей драгоценной шеей ради удовольствия Беккера. Теперь, когда нас обнаружили... Блоссом нам ни к чему, понятно это или нет. Он на нашем острове словно визитная карточка. Здесь проживают мятежники с Блоссома. Добро пожаловать, фрегаты его королевского величества. И визитная карточка, к тому же чересчур приметная. Шутка ли, за тысячу миль ее видать? Стоит в окрестности появиться кораблю. Блоссом к себе любое судно, как муху на сахар, притянет. Надо понимать. Капитаны, как завидят судно на мели, сразу же с ума сходят. Чуть только приметят обломки корабля, и как бы они ни торопились, тотчас поворачивают и готовы на рожон лезть, чтобы разгадать тайну. Уж поверьте мне, уважаемые, любой самый захудалый капитан во всем Тихом океане будет рваться к берегу, только дай ему обнюхать каркас Блоссома. Парсел взглянул на матросов. И на сей раз... Доводы шотландца подействовали. «Маклеуд», — проговорил он, — «если будет голосование, думаю, что мистер Мессон должен тоже принять в нем участие». «Это его право», — сказал Маклеуд и добавил, пожав плечами, — «но готов держать пари на один пенни, что он не пожелает прийти. Уайт, сбегай их за...» Он чуть было не сказал «за капитаном», нас похватился. — Сбегай-ка за Мэсоном. Уайт повиновался. Капитана у них больше нет, но он сам, Уайт, как был вестовым, так и остался. Его посылали из одного конца поселка в другой с различными поручениями. Все находили это вполне естественным, и сам Уайт в первую очередь. Через несколько минут Уайт вернулся. — Не хочет идти, — заявил он, задыхаясь от бега. Маклеод высоко поднял брови и красноречивым жестом протянул Парселу открытую ладонь. — Вы сказали ему, что дело касается Блоссома? — спросил Парсел. — Да, — ответил Уайт. Парсел подметил в его глазах враждебное выражение, и снова ему подумалось, чем вызвано это чувство. — Вы сказали Мессону, что собираются сжечь Блоссом? — Нет, — отрезал Уайт. — Ставлю на голосование мое предложение. С достоинством произнес Маклеод. Все, за исключением Парсела, подняли руки. — Если бы мистер Мессон знал, что речь идет о сожжении Блоссома, он непременно бы пришел. — И ничего бы не переменилось, — буркнул Смедж. — Все равно нас большинство... даже без вашего голоса и без голоса Мессона. — Не в том дело, — терпеливо объяснил Парсел. — Лично я согласен, что Блоссом надо сжечь, но я думаю, что мы должны выслушать мнение мистера Мессона, и прошу поэтому снова сходить за ним. — Ставлю это предложение на голосование, — сказал Маклеод. Маклеод, Уайт, Смедж, Хант и после небольшой заминки и Джонсон проголосовали против. Джонс, Бейкер и Парсел голосовали за. Процедура голосования произвела на Парсела самое тягостное впечатление. Было ясно, что Маклеод располагает парламентским большинством и вертит им, как хочет. Уайт и Смедж голосовали с ним по убеждению, Хант — по глупости, Джонсон — из страха. «Предложение Парсела отклоняется», — сказал Маклеод. Он сделал паузу и добавил, «ставится на голосование предложение немедленно сжечь Блоссом». Все проголосовали «за», Парсел не шелохнулся. «Парсел», — обратился к нему Маклеод. «Я воздерживаюсь», — ответил Парсел. «А что значит «воздерживаюсь»?» — спросил Джонсон. Маклеод пожал плечами. — Это значит, что ты не голосуешь ни за, ни против. — Ох, вот как! — проговорил Джонсон, выпучив глаза. — Ты говоришь, я воздерживаюсь. Это значит ни да, ни нет, а ты имеешь право так делать? — недоверчиво спросил он. — Ну, конечно. Джонсон с восхищением помотал головой. — Ишь ты, вот бы не подумал. Продолжал он. «Воздерживаюсь», — повторил он даже с каким-то уважением. Казалось бы, самое обыкновенное слово, а какой силой обладает. «Ну ладно, узнал, что к чему. Опять отвяжись», — сказал Смедж. Маклеод откашлялся и торжественно провозгласил. «Голосовало с предложение сжечь Блоссом. 7 за, 1 воздержался, 1 отсутствует. Предложение принято». «Давай, скорее!» — нетерпеливо крикнул Смедж. Теперь, когда вопрос был решен, все рвались сжечь Блоссом, словно собирались на увеселительную прогулку. Но и запылает эта чертова посудина. Камни и те расплавятся. Матросы бросились к берегу, и Парсел услышал торопливые прыжки из камня на камень, потом топот ног по крутой тропинке, ведущей к морю. Он поднялся, зашагал к поселку и прошел по Ист-авеню. С умыслом обогнул Блоссом сквер, чтобы не отвечать на вопросы женщин. Примерно через час, когда Парсел, голый до пояса, мирно рубил у себя в палисаднике дрова, он вдруг услышал, что его окликают. Он поднял голову. У забора стоял Бекер. Он был бледен. — Идите скорее! — крикнул он. — Очень вас прошу! Бежим! Вы один можете им помешать! В голосе Бекера звучал такой ужас, что Парсел, ни о чем не расспрашивая, бросился бежать вслед за ним через рощу к берегу. — А что случилось? — крикнул он на бегу. — Там с Мессоном ужас, что творится. Просто ужас, как, видно, ему сообщили черные. Старик совсем рехнулся, орал, чуть не плакал, хотел броситься в огонь, а под конец прицелился в Маклеода. — Убил? — Нет, его чудом удалось обезоружить. Ему связали руки, втащили на скалу, прогнали черных. Бежим скорее, лейтенант, бежим! — Ну да все же что случилось? — крикнул Парсел, чувствуя, что сердце его сжимается от страха. Беккер отступился, но удержался на ногах. — Они собираются его вешать!